В 1972 году у реки Уасо мы с женой видели молодого слона, который кормил веточками свою мать. У нее по самые клыки был оторван хобот. Пищу слона на 60% составляют ветки, листья и плоды различных деревьев, остальное — трава. Для разжевывания и разрывания крепких растений у слона в каждой челюсти есть только 6 зубов. Коренные зубы по форме напоминают разрезанную буханку хлеба. Только у малышей с рождения до 3 лет 2 коренных зуба. Первый коренной зуб, уже сточившийся, выпадает у слоненка в возрасте 3 лет, второй — в 6-7. Потом сзади горизонтально вырастает третий коренной зуб, он остается с 3 до 13 лет, четвертый с 6 до 26, пятый с 16 до 45 и шестой, последний, появляется между 32 и 38 годами. С возрастом коренные зубы становятся крупнее. У коренных зубов есть поперечные пластины, которые помогают лучше пережевывать пищу. У первого коренного зуба только 4 пластины, у каждого последующего на 4 больше, а у последнего, шестого, их 24. В возрасте 55-60 лет у слона от последнего коренного зуба остается только небольшая часть, ему становится трудно жевать, он начинает физически слабеть и умирает. В районах, где достаточно воды, слоны ходят на водопой ежедневно, в других местах – один раз в 2-3 дня. Кормящая слониха должна пить каждый день, в исключительных случаях – один раз в 2 дня. Она отдает своих детей на попечение другим слонихам и быстрым шагом уходит к воде, которая нередко находится на расстоянии многих километров. Возвращаясь через несколько часов, она всегда находит своего малыша в полном порядке, окруженного взрослыми и молодыми слонихами. Я наблюдал за таким паломничеством матери в национальном парке Цаво. Она прошла 12 километров к большому водоему, и там 18 раз набрала хоботом воду, обильно облила себя и выкупалась. Освеженная, она поспешила назад к своему малышу. Шла очень быстро, чтобы как можно скорее вернуться в стадо. Американский естествоиспытатель Ирвин Басс вел в Африке наблюдения за слонами и пытался выявить тропы, по которым передвигаются стада слонов. Слоны очень мобильны, и их дороги долго не удавалось установить. Часто ночью они исчезают неизвестно куда. Для того, чтобы решить эту проблему, Басс задумал обездвижить одного из членов стада, присоединить к нему передатчик и на маленьком самолете, принимая радиосигналы, следить за направлением движения животных. В то время стрелять инъекционными пулями было новым делом, и никто точно не знал, какой должна быть доза препарата. Басс выбрал молодую слониху, рядом с которой бежал слоненок. Едва выстрел достиг цели, как он понял, что доза оказалась слишком большой, слониха рухнула на землю. У Басса был препарат, ослабляющий действие усыпляющей пули, но он не мог приблизиться к лежащей слонихе, чтобы сделать ей инъекцию. Несчастную слониху плотным кольцом окружили ее подруги и никого к ней не подпускали. Оставалось только ждать и надеяться, что все обойдется. Но через 1:40 слониха скончалась. Первыми это поняли окружавшие ее слонихи. Они перестали ее охранять и понуро разошлись. А дальше было следующее. Самая старая слониха отвела все стадо к лесу. Маленький слоненок все еще оставался около мертвой матери. Старая слониха вернулась. Какое-то время поиграла с малышом и проводила его в стадо. Потом она вернулась, наломала ветвей, нарвала травы и все это набросала на голову и переднюю часть туловища умершей. Только после этого она ушла к стаду, и вся группа тихо исчезла в лесу. Иэн Дуглас Гамильтон писал: «Билл Вудли, смотритель национального парка Абердер в Кении, оказался свидетелем еще более поразительной привязанности к мертвому животному. Самки и малыши защищали труп убитой молодой самки 3 суток». Удивительный рассказ приводит Ренни Берр в своей книге «Африканский слон». Мать не бросала разлагающийся труп своего новорожденного слоненка и несколько дней несла его на бивнях. Насколько мне известно, только самки бабуинов таскают по неделе и более труп своего детеныша. Такая реакция на безжизненное тело помогает спасти тех слонов, которые просто потеряли сознание. Спасители заинтересованы в выздоровлении больного животного, который снова начинает играть отведенную ему роль в семейной группе. Оно опять занимается воспитанием и совместной защитой молодых,